Две ключевых для понимания романа сцены, на которых как бы держится его внутреннее равновесие, это вечеринка у Турбиных и сцена в гимназии. Недаром обе они вошли позднее двумя центральными картинами в драму «Дни Турбиных». В первых главах романа Алексей Турбин и Мышлоевский, еще убежденные монархисты и белогвардейцы, решительные противники большевичков. Правда, что-то уже надломлено в их вере. И неутешительны рассказы вернувшегося из окопов обмороженного Мышлоевского. Но когда в разгар импровизированной попойки Шервинский рассказывает сомнительную легенду о том, что расстрелянный царь Николай жив-здоров и являлся во дворце Вильгельма, все, даже скептик Мышлоевский, почти готовы этому поверить. Еще недавно за столом Турбиных гостило уныние, но вот уже монархический энтузиазм подхватил и понес Елену, Алексея, Николку. Они пьют здоровье государя, кричат «Ура!». Только не весело все это. И читатель чувствует, знает, тут не апофеоз белогвардейских идей, а лишь ужас, судороги, похмельный угар. И не зря бесшабашное веселье в квартире Турбиных автор завершает оскорбительно-прозаической подробностью. Напившихся Алексея и Мышлоевского тяжко мутит в клозете. «Белая гвардия» — роман разочарований. Булгаков берет самые острые психологические моменты утраты веры с холодным отчаянием у Алексея Турбина, с надрывом и иронией у Мышлоевского. И это лучшие. Идейные офицеры Белой гвардии, которых и сравнить нельзя с такими, как Шаркун и Фат Шервинский, легко меняющий гетманскую черкеску на артистический фраг. Мышлоевский зол на всех. На немцев, гетмана, Петлюру, мужичков, богоносцев. Порой он сошлется еще на веру православную, власть самодержавную, но от этого только шаг до самоистязания, ерничество над самим собой, плевка в иконы, попрание прежних святынь. Как и Алексея Турбина, Мышлоевского держит еще одно, воспитанное в них с молоду, вошедшее в плоть и кровь понятие об офицерской чести, о долге перед Отечеством. Турбины вообще люди чести. Все они думают так же, как младший брат Николка, который верит, что честного слова не должен нарушить ни один человек, потому что иначе нельзя будет жить на свете. И это немного старомодное рыцарство является последней подпоркой их веры. Да, они презирают ложь, свои корысти, приспособление к обстоятельствам, упрямо не желая замечать, что прежние идеалы, для которых эти качества служили моральными скрепами, развенчаны и опрокинуты. В этом смысле куда легче живется циничному Тальбергу, чужому в доме Турбиных человеку. Расчетливый Тальберг с его двухэтажными глазами не обременен понятиями чести. Он высматривает, на чьей стороне сила, и делает карьеру наверняка. В революцию он первый выходит на улицу с красным бантом, и потом первый кричит на выборах в пользу гетмана. Ему неплохо при любой власти. С людьми в шароварах он свой. С немцами тоже свой, и когда он собирается бежать к Деникину, то только исключительно из убеждения, что настоящая сила идет с Дона. По мысли автора, убегающий из дома крысьей побежкой Тальберг — это не только несчастье Елены, это позор и бесчестие Белой армии. Стоящий на другом полюсе романа полковник Найтурс, гусар с траурными глазами, призван, напротив, воплощать в себе остатки рыцарского благородства и чести. В вещем сне Турбина Найтурс предстает в кольчуге и шлеме, как хранитель чести, крестоносец, да и сама смерть его — благородное самопожертвование. Найтурс и Тальберг — антиподы. Это слава и бесславие Белой гвардии, ее трагедия и фарс. Правда, фигура Найтурса, как признавал и сам автор, оказалась условной, расплывчатой и, наверное, не по недостатку мастерства. Дело, защищать которое Найтурс считал долгом чести, обречено, и потому бесцельным и ненужным выглядит его героизм и бессмысленно его гибель. Да и что могла значить личная воинская доблесть одного человека?